Интересная статья на Народном славянском радио. Дедов сказ. Внук мой, жив я или нет, пусть эти слова мои всегда будут тебе в жизни поводырем и помощником. А ты над ними всегда думай и размышляй. Много чего есть в них, но только сам ты сможешь отыскать, коли лень душу и разум не одолеет. Вот тебе мой дедов сказ. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Наши с тобой великие предки даровали нашему народу фонарик. Да не простой фонарик, а невероятно мощный волшебный прожектор. Сей фонарик-прожектор – это наш с тобой русский язык. А раз он волшебный и сильный, значит и возможности его огромны. Но и пользоваться им, чтобы он силу проявил, не каждый сможет. Тут знания требуются и навыки. Представь, идешь ты во тьме, фонарик в кармане, а как пользоваться им не знаешь и не умеешь. Много ли проку от него будет? Правильно, никакого. Значит, свет – это правильные знания и навыки. Почему именно правильные? А представь, идешь ты в первый раз кому-то в гости, но дорогу не знаешь. Спрашиваешь прохожего, а он тебе путь указывает неверный. Дойдешь ты по адресу с таким знанием дороги? Нет, потому, коли хочешь не плутать по жизни, а желаемого достигать, то и знания твои должны быть правильными. Тогда и фонарик, волшебный язык наш русский, тебе в жизни ярко светить станет. И чем больше у тебя знаний будет, тем ярче будет свет твоего фонарика. Он является декодером всего сущего вокруг. Высвечивает и правду, и кривду, и добро, и зло. Есть такое выражение «знание свет»? Вот, он и освещает все око им, язык наш волшебный. Лишь только вникаешь в смысл слова, оно и раскрывается, и светом сияет. Понял? А чтобы фонарик твой работал исправно, светил ярко, береги его от грязи и мусора. Едем дальше. Как пользоваться обычным фонариком? Правильно, всего-то. На кнопку нажать. А коли наш с тобой фонарик волшебный, то и кнопка у него непростая. Отыскать и нажать на эту кнопку способен только наш разум. Вот только жалко, что кнопку ту нынче людины потеряли и найти не могут. Фонарик наш мощный, и с кнопкой справиться способен только сильный разум. А силу ему придают наши с тобой знакомые. Правильные знания и умения. Выходит, чтобы владеть и пользоваться как светочем в жизни этим великим даром наших предков, волшебным фонариком, русским языком, нам необходимо тренировать силу нашего разума знаниями. Незнание, отсутствие информации легко исправить трудом разума. Невежество, игнорирование фактов, лень разума и черствость души, болезнь. Поэтому всю жизнь непрестанно постигай, копи светлые знания, увеличивай силу своего разума. На всю свою жизнь запомни, внук, эту инструкцию по пользованию сим фонариком. Если вдруг в жизни накроет тьма, и ты не будешь знать, тогда ты сможешь воспользоваться этим волшебным фонариком, развеять тьму его волшебным светом и поблагодарить за это наших предков. Теперь слушай далее. Если знание свет, Так? А свет – это жизнь, правильно? Ведь ни одна травинка не живет, не растет без света. Даже цветы на ночь закрываются, а распускаются на рассвете. Ты же знаешь это. Значит, чтобы правильно жить, нужно знать, как. То есть, иметь правильные знания о жизни. Это значит ведать жизнь. Такие ведающие человеки называются вежды или ведуны. А кто не знает, такая людина, соответственно, зовется невежда. Ясно? А кто даровал тебе жизнь? Твои родители, твой род. Значит, нужно изучать и хорошо знать свое родное, то есть идущее от рода, от предков. Там много силы заветной для разума найти можно. Чтобы ведать, прежде всего, тебе нужно разобраться и понять, кто ты есть сам, откуда ты. Тогда придет и понимание, куда тебе двигаться. Читай о русских былях в ведах, читай книги гения Николая Левашова, Петра Горяева, Валерия Чудинова, Светланы Пиуновой, Светланы Жарниковой и других мудрых, а главное – честных русских людей. Опознавая истину, отделяй зерна от плевел. Для этого тебе, отроду, инструменты дарованы – разум, душа и совесть. Но только вместе, в единстве, они работают сбалансированно и правильно. И никак иначе. Осмысливая разумом, пропускай через душу, суди по совести. Совесть, она от духа, она и есть дух, только сам дух необъятно огромен. Он живет во всем роде русском, вплоть до самых его первопредков, с других земель, потому и даровано человеку. Его часть малая, малая да нехилая, нехилая да хрупкая. Ее-то и береги от сил темных, не перечь ей, а делай, как велит, как подсказывает. Ее слушайся, совесть, а не лезть с ленью, завистью да жадностью, хоть, может, и послаще они, а только вниз они тебя утянут. А отринешь совесть, перестанешь слушать ее, так и человеком быть перестанешь, людиной станешь. Или еще ниже. Вниз легче скатиться, да подниматься потом, ой, как тяжко. Слыхал выражение «стать человеком»? То-то. Человеком-то еще стать надо, но ныне забыли людины его смысл и не хотят человеками становиться. Ведь человеком жить, ответственности много больше иметь нужно, нежели людине. К скоту ближе, ответственности меньше. А ответственность лишь через любовь обрести можно. По-другому никак. Вообще, внук, через врата любви не только ответственность приходит, но и другие ценности великие, нетленные, такие как терпение и преданность, щедрость и доброта, сострадание и забота, отвага и мужество, великодушие и жертвенность, честь и достоинство. И многие-многие другие божественные качества ценности, столь необходимые человеку в жизни. Только через эти врата и ходят, и только с ними человек вверх поднимается. А все вместе они в награду человеку приносят радость. И чем больше пускает человек через свои врата любви таких добродетелей, тем больше радости они ему приносят. А ключик к вратам тем, опять же, совесть. Никуда без нее, только вниз. А различать сии добродетели от пороков тебе поможет свет твоего волшебного фонарика, великого дара твоих предков и те же универсальные инструменты – разум, душа и совесть. Великие дары твоего рода. Видишь, какое множество добродетелей, а они и есть нетленные ценности, сокровища души, формируют в человеке разум, душа и совесть. При помощи нашего такого привычного, постоянного спутника – русского языка. Если, конечно, уметь им пользоваться. Ведь он – это ты сам и есть. Даже сейчас, когда ты читаешь эти строки, твое сознание, сущность, неразрывно с ним связано. Не будет его, не станет и тебя. Чтобы стать человеком, нужно изучать наш русский язык, ибо мысль твоя – его воплощение. Он – твое отражение. Как ты им пользуешься, таков ты сам и есть. Либо он – твой помощник и спутник вверх, либо испорченный протез для ума. Поэтому народ наш русский, разучившись пользоваться фонариком, именно так нынче и живет, в невежестве, порастеряв свои универсальные инструменты и ценности нетленные, во тьме, по-скотски, в иудейском рабстве, по ими созданным правилам и законам, служа их интересам, укрепляя их систему, а не иначе. По-человечески, со светлой радостью, и как жили наши предки великие, ведая жизнь. Так-то, внучек, живи ли та многие с разумом, да по совести, да почитай предков своих. Твой дед. Текст читала Наталья Усольцева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг